«Антибалака», — настойчиво проговорил Рин, тот самый обожженный парень из ближайшей к прииску Санчеса деревни. Рин проникся идеей создания движения сопротивления бесчинствам селяки. «Они на нас с мачете! Мою жену так изрубили, и мы должны! Пусть будет антибалака! Это значит антимачете!» Жозеф и Санчес переглянулись, вспомнив прозвище колумбийца. Они сидели за столом под навесом, обедали и обсуждали дела. Нельсон держался в стороне от других. Сел на дальний край стола и хлебал сосредоточенно суп, который приготовил почти оправившийся от ранения Тони. Несколько раз местные, кто чудом спасся от селяки, порывались расправиться с Нельсоном, но Санчес останавливал их, убеждая, что Грант будет чрезвычайно полезен в борьбе и по своим физическим данным, и потому что был близок к Джатадии, а это в будущем, возможно, поможет его свергнуть. Грант слышал их угрозы и только улыбался. Он сблизился с Тонни, и пока тот готовил обед на небольшой газовой плитке, долговязый Грант терпеливо работал подсобником. Мыл овощи, чистил, менял газовый баллон, если возникала необходимость, и часами слушал рассуждения начитанного Тони на самые разные темы, разинув рот. «Да, люблю образованных людей», — сообщил он Санчесу как-то вечером. Грант прижился в его домике, а Тони остался у Жозефа. «Жаль, я не мог учиться». «Мозги не варят», — пошутил Санчес. «Бедность», — без обиды со вздохом пояснил Нельсон. «Что, я от хорошей жизни в охранники пошел? Ты-то, небось, тоже». Колумбиец не ответил. «Антибалака?» — переспросил Санчес, словно пробуя слово на вкус. «Мне не нравится». Он подумал было, что это может вызвать нежелательные ассоциации с его прозвищем, особенно если узнают о его участии в организации сопротивления. Но, рассудив здраво, отбросил эту мысль. «Не отражает сути». Под навес зашел только приехавший Симень. Он услышал и предложенное название, и возражение Санчеса. «Думаю, хорошее название, боевое. Если ты говоришь о религиозной подоплеке, название и не должно ее отражать. Ни к чему это. Просто народный гнев». «Называйте, как хотите», — отмахнулся Санчес. «В конце концов, вам воевать». Он уже успел осознать, что ситуация выходит из-под его контроля. Медленно, но верно, разгоревшееся в обездоленных людях чувство мстительности перерастет в стихийную бойню. И он понимал, что название «Антибалака» будет только излишне подогревать и подчеркивать эту хаотичную направленность будущей борьбы. Да, собственно, борьба уже ведется. Разрозненные группы действуют, отвечают на бесчинство селяки. Задача состояла и в том, чтобы их объединить. Санчес сообщал о происходящем в центре через Шена. Тот регулярно ездил в Пуэнт-Нуар. Письма не были шифрованными, колумбиец писал их чем-то вроде эзопового языка, который смог бы понять только румен. Они с ним слишком давно знали друг друга и определили для себя манеру такого общения старым дедовским способом — бумажными письмами на экстремальный случай, когда другая связь рискована. Симень оставался в полной убежденности, что это любовные письма. У Санчеса не было конвертов, и даже если бы китаец прочел их, он бы лишь утвердился в своем предположении. И передавал он их Лее, зная, что та — любовница Марио. А уж Лея пересылала письма по оговоренному адресу, положив послание в конверт. У центра не вызвало опасений происходящее. Они требовали только, чтобы Марио осуществлял общее руководство. И хоть он и сообщал, что христиане в ЦАР обозлены до нельзя насилием, убийствами и грабежами, и ситуация вот-вот может выйти из-под контроля, тем не менее его убеждали действовать в том же русле – обучать, наставлять, собирать разрозненные группы воедино, искать лидера, доставлять оружие. В принципе, того же хотел и Шен. Только он еще загодя сделал запас оружия на территории ЦАР и давал деньги на дополнительные закупки бэушных автоматов и пистолетов. Несмотря на выбранное Рином название, воевать с одним лишь мачете в руках никто не собирался. Рин, поначалу отказывавшийся возглавить движение, теперь активно генерировал идеи. Уже предстоящей ночью планировалась первая акция по нападению на мусульманскую деревню. Используя маски и перчатки, чтобы не обнаружить свой цвет кожи, Санчес и Мартинес планировали участвовать и руководить погромом. Иначе первая акция могла превратиться для новоиспеченного лидера в последнюю. Рину требовалось набирать авторитет среди таких же обездоленных и растерзанных морально, как он. Чтобы жить дальше и оправдывать свое существование, им оставалось одно – мстить. Шен, раздав последнее ЦУ, поехал в Банги. Санчес остался сидеть за столом. Он разобрал беретту, собираясь чистить пистолет. Вдруг поднял голову, словно почувствовав что-то. И увидел Марго. Тони взглянул на Марио и удивился выражению его лица, будто колумбиец увидел привидение. Тони обернулся. К ним приближалась женщина. В простеньких джинсах, потертых на коленях, в ковбойской рубашке, в красно-черную клетку и с будто бы оторванными рукавами. Бахрома обрамляла тонкие смуглые руки. Кеды были небрежно зашнурованы. Когда-то довольно длинные волосы превратились теперь в короткую стрижку. И одежда, и прическа делали ее моложе. Легкая походка напомнила ему походку матери. Солнцезащитные очки Марго сняла, приближаясь. «Кто это?» — спросил Тони у Санчеса. Тот промолчал, испытывая волнение, которого от себя не ожидал. Он вышел ей навстречу, схватил за локоть, зашипел раздраженно куда-то ей в макушку. «Зачем ты здесь? Что тебе еще от меня надо, чтобы я снова перекроил свою жизнь так, как захочешь ты?» «Что ты так разволновался? Я попала сюда, можно сказать, случайно. Решила навестить. Честно говоря, думала, ты обрадуешься». Она коснулась его лица рукой, свободной от цепких пальцев Марио. «Ты постарел. Я, наверное, тоже». «Ты нет», — вырвалось у него. «Пойдем в дом, на нас смотрят». «Это же твой Мартинес?» — заметила она второго колумбийца, обосновавшегося в старом плетеном кресле, невесть откуда здесь взявшимся. «Привет, Луис!» Мартинес угрюмо кивнул ей. Едва зашли в домик, она обняла его. «Что ты со мной сделала, Марго?» — шептал Марио. «Что ты сделала?» Он целовал женщину в лоб, в глаза, в макушку. «Я живу, как в аду». «Не вали с больной головы на здоровую. Ты сам искал приключений. Жаждал рисковать. Ты получил желаемое». Она отстранилась. «То, что ты выбрал свой особый путь, довольно жестокий и кровавый, это твой выбор. Ни я, ни центр на этом не настаивали». «Я не об этом», — дернул головой Санчес. «Я о тебе». Соблазнила и бросила. Он усмехнулся, как бы переводя все в шутку, но глаза смотрели с такой печалью, что Марго отвернулась, сделав вид, что рассматривает комнату. «Здесь вы и живете», — констатировала она очевидное. «Мартинес так и балуется дурью». «Есть такое дело», — излишне весело ответил он. «Сегодня идем убивать мусульман. Око за око, зуб за зуб». «Ты не обязан это делать», — быстро сказала Марго. «Не получится остаться в стороне чистеньким. Грош мне цена тогда. Они больше не будут верить, что я истовый борец за справедливость. Нельзя брать, не отдавая ничего взамен. Хотя», — он смерил ее задумчивым взглядом, — «тебе это удавалось». «Много ты понимаешь», — она дернула плечом. «Давай о деле. Сейчас тут все сильнее и сильнее накаляется обстановка. Предположительно, к осени Франция все же вступит в дело, сперва подогрев общественное мнение беспределом, которое она бросится пресекать. Но к тому времени необходимо, чтобы ситуация вышла из-под контроля настолько, что они не смогли бы с ней справиться. Это оптимальный вариант». «Она станет неуправляемой гораздо раньше, судя по нынешнему накалу страстей. А если учесть, что местные христиане не совсем христиане, это околохристианские секты, они верят в различных духов и ничего не имеют против каннибализма, то здесь будет жарко. Уже сейчас границы ЦАР довольно условны, тащат через них все, что только можно себе вообразить, так что и с оружием для той и другой противоборствующих сторон проблем не возникнет». «Все понятно, но нас волнуешь ты. Мы не хотим терять агента в этом регионе. Не стоит углубляться в их проблему. У тебя другие задачи. Ты и так торчишь тут уже несколько месяцев. Мы не хотим, чтобы обученного специалиста сразила случайная пуля. Это то же, что забивать гвозди скрипкой. Когда я был в Фарк, вас это не волновало. Серьезное обучение ты прошел уже позже, после плена, холодно заметила Марго. Теперь другое дело. Ого, мои ставки растут. А что я должен сделать с китайцем? Он, может, и не захочет отпустить меня. Не мне тебя учить, дернула она плечом. Окей, Шена я придушу, усмехнулся Санчес. Допустим, и Ронг заодно. Дальше что? В их центре знают о моем существовании и в одночасье не забудут. Пришлют другого, а, скорее всего, вообще нацелятся ликвидировать. Оно нам надо? Что ты конкретно предлагаешь? Раздраженно уточнила она. Ничего. Симэня трогать нельзя. Открываться ему тоже, наверное, не стоит. Во всяком случае, до тех пор, пока наши с ним интересы совпадают. Он промолчал и добавил с сожалением. А говорила, что просто хотела навестить. Марио, не будь ребенком. Она протянула руку и легонько дернула его за волосы. «Как твоя милая негритяночка?» «Леа, прекрасно. Она на все готова ради меня. И любит». «Думаешь, меня этим уесть?» «Вызвать ревность можно у того, кто любит. Ты-то при чем?» Марио высвободил свои волосы из ее руки, довольный реакцией Марго. «Ты обо мне ничего не знаешь. Считаешь меня как женщине в этой ситуации легко?» Так же, как и тебя, меня никто не спрашивает, хочу я чего-то или нет. В общем, я должна уже ехать. А если ты уедешь завтра утром? У вас же тут ночью вылазка намечалась. Я предложила, ты как знаешь. Санчес плюхнулся на кровать, словно Марго уже ушла. Наглец ты, Санчес.